Глава 328. Истинная сила. Юйджун, активировав свой теневой шаг, словно призрак, исчез из поля зрения экспертов. Уворачиваясь от пуль, он двигался зигзагами, также обходя многочисленные, выскочившие из-под земли шипы. Обладая большим боевым опытом, он, продолжая уклоняться от выстрелов, взмахнул своим мечом и разрубил выпущенную рейнджером костяную стрелу. Однако уничтожение стрелы вызвало мощную отталкивающую силу, которая отправила Юйджуна на 6 метров назад. К счастью, большая костяная стрела также была благополучно уничтожена. Тем не менее, когда Юйджун отлетел от этого столкновения, в него было запущено огненное копье, которое вонзилось в его правый бок. В тот момент, когда он приземлился, пылающее копье сразу же вспыхнуло, полностью поглощая его. Это взрываемое огненное копье и было истинным нападением этой небольшой команды экспертов батальона «Волчий клык». Никто не мог выдержать пламя, которое способно было поджечь что угодно. «Он мертв!» Один из энхансеров скоростного типа, отбрасывая использованный пистолет в сторону, быстро достал кинжал и, глядя на объятого пламенем Юйджуна, немного расслабился. Остальная часть команды также расслабилась. Независимо от силы вражеского эксперта, эта команда из 9 энхансеров, безупречно работавшая вместе, имела уверенность, что смогут уничтожить практически любого врага. Однако с громким хлопком голова наиболее быстрого энхансера неожиданно лопнула, разбрызгивая повсюду кровь и мозги, а его обезглавленное тело безвольно упало на землю. Взгляд всех бойцов пал на огненный шар, в котором они увидели еще более раскаленное пламя, уже начавшее пожирать огонь, созданный копьем эксперта-мага. «Как это возможно?» Видя происходящее, воскликнул энхансер с навыком управления огнем. «Мой огонь был поглощен? Он что, тоже эксперт в управлении огня?» Тело Юйджуна, выходившего из огненного шара, было полностью покрыто тонким слоем более мощного дьявольского пламени. Шагая вперед с безжалостным взглядом, он напомнил окружающим людям самого дьявола. Указав на энхансера с трансформацией в лесного рейнджера и на эксперта в управлении землей, Юйджун выпустил 2 небольших копья дьявольского пламени, которые, моментально настигнув указанных людей, превратили их головы и мозги в пепел. Увидев, что Юйджун убил 3 элитных экспертов в течение нескольких секунд, оставшиеся 5 бойцов батальона «Волчий клык» почувствовали дрожь в сердце. У них уже появился страх перед Юйджуном. «Убейте его! Если этого не сделаем, то умрем!» Закричал 2-метровый мужчина со щитом, который, видимо, являлся лидером. Однако, прежде чем он закончил говорить, молния, беззвучно оказавшаяся рядом с ним, прыгнула ему на спину и, вцепившись в шею, мгновенно перегрызла ее. Мужчина-щитоносец безжизненно упал на землю, и от его обезглавленного трупа быстро растекалась свежая, блестящая лужа крови. Когда их лидер умер, оставшиеся 4 члена группы окончательно потеряли желание сражаться и, развернувшись, побежали в разных направлениях. Что касается командиров батальона, которые они должны были защищать, то все они остались позади. Юйджун, посмотрев на энхансера с управлением огня, поднял свой стингер и хладнокровно направил на него. «Не убивай меня! Я сдаюсь! Я сдаюсь!» Сердце эксперта похолодело, и он, тут же встав на колени, с поднятыми руками стал жалобно молить о пощаде. Юйджун выстрелил в других убегающих бойцов батальона «Волчий клык», после чего, хладнокровно посмотрев на сдавшегося энхансера, спросил. «Ты говоришь по-китайски? Если нет, то можешь просто умереть». Хоть Юйджун и не знал вьетнамского языка, он прекрасно понимал, что значит встать на колени и поднять руки, поэтому и пощадил этого эксперта. «Да-да, я могу говорить по-китайски. Меня зовут Вэй Нинго!» Быстро заговорил сдавшийся энхансер. «Я на 3/4 китаец! Пожалуйста, не убивайте меня!» Вэй Нинго действительно был смешанных кровей китайского и вьетнамского происхождения. В прежнем мире он имел небольшой бизнес и работал на китайско-вьетнамской границе. Он был очень бойким и прекрасно знал, как нужно устраиваться в жизни. Когда Ву Яньхун начал преследовать китайцев, он быстро стал чистым вьетнамцем. Однако же сейчас перед Юйджуном он внезапно стал на 3/4 китайцем. «Следуй за мной». Взглянув на него, Юйджун достал автомат тип 05 и бросился в сторону вьетнамских командиров. Множество мыслей пронеслись в голове Вэй Нинго, когда он посмотрел на труп лидера, обезглавленного монстром 2 типа. Но с замиранием сердца, отбросив ненужные мысли, все же последовал за Юйджуном. Командиры батальона в большинстве своем были обычными людьми. Лишь некоторые из них были энхансерами низких уровней, поэтому они не могли избежать от Юйджуна, который их вскоре уже догнал. И не тратя времени на разговоры, безжалостно расстрелял из своего автомата тип 05. Увидев, как Юйджун быстро и даже глазом не моргнув, убил 20 офицеров батальона, сердце Вэй Нинго похолодело. После убийства командиров они вернулись в лагерь, в котором остались лишь мутировавшие леопардовые кошки, пировавшие на трупах. Юйджун, ведя за собой сдавшегося бойца, обошел командный центр и вскоре обнаружил небольшую рацию, голос из которой сквозь потрескивание что-то требовательно спрашивал. «Что они спрашивают?» – спросил Юйджун у Вэй Нинго, указывая на рацию. «Сэр, они 7-го батальона!» – осторожно сообщил тот. «Сейчас они спрашивают, есть ли какие-нибудь проблемы в командном центре?» «Просто замечательно! Скажи им, что прямо сейчас командный центр находится под атакой 3 батальонов неизвестной стороны. Пусть все они отступают на защиту штаба. В противном случае противник может отрезать их путь отступления». «Есть!» Сердце Вэй Нинго дрогнуло, но он все же четко и без всяких сомнений подчинился. Подойдя к рации, он перешел на вьетнамский язык и, быстро передав слова Юйджуна, приказал отступать 7-му батальону, который сейчас атаковал небольшой городок. Солдаты 7-го батальона уже слышали звуки выстрелов и взрывов со стороны командного центра. И теперь, услышав слова и приказ Вэй Нинго, у них не оставалось никаких сомнений, поэтому они начали быстро отступать из города. Направившись в сторону своего лагеря, они торопились защитить свои тылы и, соответственно, свой путь к отступлению. Для атаки на этот небольшой городок Вуяньхун развернул в общей сложности 3 батальона. Среди них 7-й батальон как раз и был подкреплением для первых двух. Поэтому, когда они начали отступать, солдаты оставшихся 2 батальонов запаниковали. И тут же, связавшись со штабом, затребовали объяснений. Когда они в ответ услышали, что их может окружить противник, оставшиеся 2 батальона стали также незамедлительно покидать свои позиции и выходить из города. Все-таки вражеские войска, которые отрезают возможные пути отступления, были настоящими кошмарами для солдат. Ведь если войска не смогут отступить, то 3 неизвестных батальона могли бы легко уничтожить каждого из них. 3 батальона, развернутые Вуяньхуном, это 7-й, 9-й и 5-й батальоны. 7-й прибыл в качестве подкрепления, в то время как 9-й батальон, в котором было наибольшее количество новобранцев, под прикрытием опытного 5-го батальона, проходил в этом городе тренировку и набирался опыта. Внезапное отступление создавало множество проблем, так как солдаты 9-го батальона только недавно закончили обучение. Победа в сражении не была бы проблемой, однако неожиданный приказ отступать уничтожил весь их боевой дух. Многие из новобранцев, побросав свое снаряжение, неорганизованно побежали в сторону выхода из города. Когда вьетнамские солдаты делали все возможное, чтобы быстро уйти, лидер небольшого городка увидел в этом свой шанс и сразу же отправил 2 взвода элитных войск в бой, приказав им начать контратаку на солдат противника. Будучи основной боевой силой, 5-й батальон начал организованное отступление, но из-за безалаберных и панических действий 9-го батальона они не смогли правильно отступить, и вскоре многие из солдат 5-го батальона также начали прямо-таки убегать из города. В конце концов, их отступление стало хаотическим и неподконтрольным, из-за чего немалое количество солдат было убито защитниками города. Выжившие в этом хаосе солдаты 7-го, 9-го и 5-го батальонов отказались от техники и стремглав покинули город. Пока они отступали, Юйджун, активировав свой теневой шаг, уже призывал скелета и вел его и молнию с ее младшими собратьями в атаку на отступивших первыми солдат 7-го батальона. Бросившись в самую гущу солдат, Юйджун, поливая их свинцовым дождем, активировал по площади искусство страха, и мощная ментальная атака покрыла всех солдат, попавших в ее радиус действия. Если бы солдаты находились в защитных укреплениях, то они смогли бы защититься от атаки сотни мутировавших леопардовых кошек. Но поскольку в данный момент батальон стремительно отступал, то внезапная свирепая атака мутировавших зверей и мощного эвольвера Юджуна довольно быстро подавила их. Многие солдат понесли тяжелые травмы, и вскоре весь 7-й батальон рассыпался на бесконтрольные группы, теряя своих бойцов одного за другим. Оставшиеся 9-й и 5-й батальоны, видя участь 7-го батальона, также побежали в разные стороны. Мутировавшие леопардовые кошки обладали безумной скоростью, поэтому отступавшие солдаты не имели шансов сбежать от них. И вскоре каждый второй солдат пал замертво, с разорванным горлом. Молния же, как монстр второго типа, демонстрировала еще большую сумасшедшую скорость, непрерывно прыгая в гуще солдат. Она оставляла после себя лишь остаточное изображение и за 10 секунд убила 15 человек. Молния уничтожала бойцов с куда большей скоростью, нежели Юйджун. В тот момент, когда 7-й батальон был разгромлен, Оставшиеся солдаты были убиты мутировавшими кошками. После интенсивной битвы за неполные 2 часа все 3 батальона были полностью уничтожены младшими собратьями Молнии. Несколько удачливых выживших все-таки смогли сбежать в леса, спасаясь от атак мутировавших кошек. Вэй Нингом следовал за Юйджуном по пятам и, став свидетелем полного уничтожения армии из 900 солдат силами сотни монстров, наполнился новым страхом перед Юйджуном. «Кто этот человек? Он слишком жесток! Как он может управлять такими устрашающими мутировавшими животными?»